Глава 12. Свадебный переполох. Целую неделю Людмила вместе с Леночкой бегали по салонам для молодоженов и выбирали себе праздничные наряды. Оказывается, это чудесное занятие – подбирать себе платье невесты. Конечно, Людмила учитывала некоторые ограничения. Она не искала себе белое пышное платье с кринолином, но и выбор скромных платьев был огромен. Мышкин теперь жил у нее и помогал ей во всем. Если честно, то он не просто помогал, а полностью на себя взял все обязанности по дому. Людмила же теперь не отрывалась от компьютера, брала себе большие заказы и прилежно над ними трудилась. Ей нужно было заработать деньги на свадьбу. Мышкин ее постоянно убеждал, что деньги у него есть, ему раньше их просто некуда было тратить, и свадьбу он потянет сам. Но Людмила настаивала, ей нужно было не просто хорошо выглядеть самой, но по возможности еще и помочь детям. Ромка обижался, он зарабатывал, как выяснилось, вполне прилично. Свадьбу они будут делать не на 100 персон, они с Леночкой и вовсе решили только расписаться, и сразу в свадебное путешествие в Питер. У Ромки там выступление было назначено, да и сама Людмила никакой пышности не хотела. Но подарок молодым хотела сделать такой, в общем, не просто чайный сервиз. «Милочка, нас сегодня к себе ждет мама», — сообщил в субботу Мышкин. «Я думаю, наши ребята посидят одни». Да, брать с собой в гости к будущей свекрови собаку и кота было некрасиво. Кто знает, как она относится к живности. «Левушка, ну что ж ты не предупредил меня заранее?» — испугалась Людмила. «Я бы купила новый плащ». «А я тебя и предупредил», — серьезно посмотрел на нее жених. «Нас ждут к 7, а сейчас мы пойдем и купим тебе плащ. Ты готова?» Конечно же, она была готова. Он привел ее в самый дорогой магазин и сразу остановился возле красивого легкого пальто кремового цвета. «Вот, милочка, я уже давно присмотрел», — смущенно проговорил он. «Только не знал твоего размера. Померяй, а я... Это будет мой подарок». Людмила взяла вешалку и удалилась в примерочную. Пальто сидело на ней великолепно, и кто это придумал, что не одежда красит человека? Сейчас из зеркала на Людмилу смотрела уверенная в себе женщина с приятными чертами лица. Да, прическа чуть растрепалась от быстрой ходьбы, но вот сейчас она ее поправит и... Нет, это не Людмила, это совершенно другая дама. Невероятно стильная, симпатичная и успешная. Еще бы, у работников зеленого хозяйства не бывает таких роскошных пальто. И у неудачниц тоже. Милочка просунул голову в примерочную Мышкин и замолчал. «Тебе нравится?» — с улыбкой повернулась к нему Людмила. Он горько вздохнул. «Тебя уведут», — жалобно проговорил он. «Вот увидишь, тебя уведет какой-нибудь шейх». «Меня уже увел принц с рыжим котом», — весело усмехнулась она и чмокнула Левушку в щеку. К матери Мышкина они прибыли с небольшим опозданием, но Людмилу это не слишком волновало, и ее переполняла радость с новой покупки. «Проходите», — открыла двери маменька суженого Марина Лукинишна, и, завидев Людмилу в новом пальто, изменила тон. «А мы вас ждем, проходите, сразу за стол. Левушка, ну что ж ты не проводишь свою невесту?» За столом матушка не сводила с невесты глаз. «Я вам признаюсь, когда я в первый раз вас увидела, честное слово, было ощущение, что вы многодетная мать», — разоткровенничалась пожилая дама. «К тому же такая, которой не помогает государство. Вы, Людочка, как-то уж очень серенько выглядели, а теперь я на вас смотрю, и меня обуревает беспокойство. Я прямо сильно волнуюсь, а по любви ли вы идете за моего недоросля?» «Мама», — вспыхнул Мышкин. «А что, Левушка?» — подняла брови мать. «Людочка женщина интересная, привлекательная. Неужели она бы не смогла подыскать себе более серьезного мужчину?» «Не смогла», — улыбнулась Людмила. «Меня вполне устраивает ваш сын. Я вам сразу хочу сказать, на квартиру его я не претендую, у меня есть своя, на его заработок тоже, сама зарабатываю». «Святая женщина», — выдохнул отчим Мышкина, который за все это время не проронил ни слова. «А вот такого доброго и смелого человека, как Лев», — продолжала Людмила, — «мне не хватало всю жизнь». «Ну», — сомнением протянула матушка, — «по поводу доброты это да, а вот про смелость Левушка совсем не тот, кого вы себе нарисовали. Он немножко не смелый, но ведь не каждый день нужно бросаться под танки, правда же?» «Вы совсем не знаете своего сына», — с любовью посмотрела на Мышкина Людмила. «Я его знаю другим». «Ну и славно», — махнула рукой будущая свекровь. «Это я вас просто предупредила, чтобы потом никаких разводов не было, а то... Ой, чего это я? Давайте же выпьем». Они выпили вина, потом еще немного, потом стали обсуждать будущую свадьбу. «Левушка, я уже купила 60 пригласительных», — делилась маменька. «Думаю, нужно будет докупить еще таких, знаешь, красивеньких. Я видела с ленточками. Людочка, вы хотите пригласительные с ленточками?» Людочка вообще была в шоке. На 60 гостей она никак не рассчитывала. «Да вы зря беспокоитесь», — натянуто улыбалась она. «Мы с Левой решили отметить свадьбу в узком кругу. Ваша семья, мои дети, человек 20, куда уж больше». Мария Лукинишна побледнела и схватилась за сердце. «Левушка, что она говорит? Какие 20 человек, когда я уже своим коллегам по работе обещала яркое торжество в ресторане? Там одни только Копыревы обещают подарить 10 тысяч, правда, цыплятами. Они открыли свою птицефабрику. А родственники моего мужа, они тоже хотят порадоваться. А родня Валентины? Я бы не прочь пригласить и кого-то из ее клиентов. Там есть очень состоятельные люди, которые будут вам весьма полезны в семейной жизни». «Ой, мама, только не это», — замахал обеими руками Мышкин. «С одним из ее клиентов нам уже довелось столкнуться, хватит. И все же я настаиваю, чтобы свадьба была полноценной». «Простите», — скромно втиснулась в беседу Людмила. «У нас, конечно, есть деньги, но не на такую пышную свадьбу. Боюсь, что 60 человек мы не осилим». Мария Лукинишна даже чаем облилась. Таким смешным ей показалось замечание. «Здравствуйте. А как же проданная квартира? Ее не на одну свадьбу хватит. Чего вы жметесь, Людочка?» Людмила ничего не понимала. «А какую квартиру мы продали?» «Вы еще не продали, но Левушка сказал, что продадите», — пояснила маменька. «Вашу, Людочка». «Мою?» — вытаращилась Людмила. «Вообще-то, если говорить о квартирах, то ее квартира могла бы запросто перейти к Роману и Лене. Ребятам бы она пришлась в самую пору. Молодая семья, детишки пойдут. А тут, оказывается, ее квартиру уже продают». Причем Лев отчего-то обговаривал эту тему со своей мамашей, а вот ее, хозяйку квартиры, поставить в известность как-то не удосужился. «Не знаю», — натянуто улыбнулась Людмила, — «мне Лев ничего не говорил. Вы наверняка что-то путаете». «Милочка, я еще не успел с тобой об этом переговорить», — как-то смущенно начал Мышкин, и Людмила вдруг поняла, что не ослышалась. «Ее жених на самом деле решил добыть деньги путем продажи ее квартиры». «Так вот, откуда он собрался достать средства на свадьбу? То есть продать этот уголок Людмиле, чтобы устроить, как там сказали, полноценную свадьбу? Для того, чтобы накормить всех родственников до 23-го колена, да еще и клиентуру Валентины в придачу? Замечательно». «Лева, ты меня извини, я пойду», — поднялась Людмила. «Мы идем вместе», — тут же подскочил Мышкин. «Мама, нам пора». «Ну зачем же, ты можешь сидеть дольше?» — охладила его пыл Людмила. «Мне сегодня надо побыть одной». Мышкин оторопел. «То есть мне сейчас идти к себе домой?» «Да», — кивнула Людмила. «Иди к себе». «Хорошо», — еще ничего не понимал Мышкин. «Тогда я к себе прямо с самого утра, может, купить что-нибудь вкусненького?» «Не стоит», — гордо дернула плечом невеста. «И приходить, я тебе позвоню». Она даже не стала надевать пальто, просто схватила его с вешалки и выскочила на улицу. Потом уже на улице она оделась и уселась в каком-то дворе в детскую беседку. Там и наревелась в волю. «Это надо же так изощренно притворяться, расписаться с ней, чтобы заполучить ее квартиру. А она только-только поверила этому льву Мышкину. Нет, верить можно только собакам, кобелям, псам в смысле. Вот сидит сейчас ее Мишка дома, ждет ее. Он ее ждет, а она тут расселась». И вообще, зачем только она к этой тетке поперлась? Надо было сразу отказать Мышкину и все. Людмила вскочила, отряхнула пальто и быстро пошла к своему дому. Дорога была не близкой, на автобусе было бы быстрее, но ведь еще столько ждать этот автобус. На улице было темно, но темнота ее не пугала, да и до дома она дошла без приключений. Звонил телефон, но она даже не вытаскивала его из кармана. Звонил, скорее всего, Мышкин. И что бы он ей сказал? Что она его неправильно поняла, что маменька все придумала, ерунда полная. Людмила отчетливо помнит, как он ей говорил, что еще не успел обсудить с ней этого вопроса. Ага, вопрос о продаже ее квартиры он обсудил с матушкой, а вот с ней еще не хватило времени. Она почти ткнулась носом в здоровенный джип, который стоял возле ее подъезда. Такая машина ее не интересовала, да и вообще ее мало интересовали машины. Ни у кого еще не было автомобилей, ни у Ромки, ни у Мышкина. Людмила обогнула джип и намеревалась шагать дальше, как вдруг крепкая рука упала ей на плечо. «А вот торопиться не надо», — раздался прямо над ухом неприятный вкрадчивый голос. «Братан, эта баба у тебя собаку увела?» Людмила обернулась и попыталась сбросить руку. «Молодой человек, вы мне пальто помнете? Отпустите?» «Ты мне всю жизнь помяла», — вылез из салона Курищев. «Это она, Алёха». Людмила поюжилась. Курищев был неприлично пьян, к тому же такая встреча в поздний час, и зачем он притащил сюда какого-то еще братана? «Вы чего-то хотели?» — ледяным тоном спросила она у Курищева. «Ой, господи, она не знает», — по бабе всплеснул руками тот. «А она и не догадывается?» «Признавайся, тетка, куда собаку Ванькину дело?» — дернул ее за плечо незнакомый крепкий парень. «А это какую собаку?» — повернулась к нему Людмила. «Которую его жена привела? Так она мне отдала свою собаку, которую сама же и купила, и документы все принесла. Там все написано». Курищев подскочил, схватил ее за воротник и даже приподнял над землей. Людмила даже успела подумать, а имела ли она право заводить себе Мишку. Вот этот гад ее сейчас грохнет, и бедный Мишка. «Ой, там сейчас еще и бедный Рыжик. Ты тварь!» — зашипел ей в лицом перегаром Курищев. «Ты че роешься в моей семье? Ты у меня увела жену, собаку, сына. Ты знаешь, сколько денег я потеряю, если разведусь с Маринкой?» «Я не считала, но практически все», — просипела Людмила. «А если сейчас меня не отпустишь, еще и сядешь». «Я сяду?» — силой тряхнул Курищев. «Да я тебя сейчас в асфальт закатаю, ни одна живая душа не найдет. Я тебя накачаю винищем, выброшу с крыши, все решат, что ты с пьяну сама урехнулась». «Дурак, я не пью. Все на тебя сразу подумают. Отпусти, дышать же нечем». «Хватит уже, надышалась», — скрипнул зубами Курищев. «Сейчас в машину пойдешь». «Не пойду», — завизжала Людмила. Из криминальных фильмов она четко узнала, что сесть в машину равносильно смерти, а умирать ей было нельзя. У нее Мишка с Рыжиком и свадьба, черт с ним, с Мышкиным, пусть квартиру продает, да и вообще, с чего бы. «Убью, сволочь!» Вдруг раздался дикий крик, и к подъезду вынесся Мышкин со скамейкой в руках. «Уйди, гад!» Курищев не ожидал такого поворота событий. Он бросил Людмилу и отпрыгнул в сторону. «Ты че, мужик?» — испуганно вытаращился он. «Леха, откуда этого принесло?» «Слышь, мужик», — пытался добром решить проблему Леха. «Ты это, не балуйся! Положи лавочку, ты че?» «Я вас сейчас всех раскидаю, потому что... Эх!» Видать, силы Мышкина оставили, потому что скамейку он не удержал, и она рухнула в сантиметре от бампера джипа. «Да он больной, что ли?» — мгновенно протрезвел Курищев, но отступать был не намерен. «Слышь, отойди, у нас свои счеты, хотя погоди-ка, где это я тебя видел?» «А, ты у меня в магазине, клоуном наряжался, с собаками носился». «Не клоуном, кретин!» — не выдержала Людмила, «это была пощечина тебе, ясно?» «Ага, пощечина, а я сейчас отвечу». Метал молнии Курищев. «Леха, тащи биту из салона». Людмила воспользовалась замешательством Курищева, прыгнула за спину Мышкина, но от бандитов им было не уйти. Она поняла, что сейчас будут бить. Будут бить и ее, и Мышкина. «Помогите!» — завопила она. «Ничего, милочка, мы справимся», — облизал губы Мышкина. «Отойди дальше». «Людмила, Макси, ух ты, рич фас!» Вдруг раздался знакомый голос, и на Курищева накинулась невесть откуда взявшаяся Зинаида. «Опять этот паразит! Рич, ты чего не кусаешься-то? Смотри, подбегаешь, хватаешь вот так за рукав». «Убери собаку!» — вопил брат Курищева Леха. Вообще-то пес к нему и не подходил, но тот до ужаса боялся собак. «Погоди, я сейчас этого монтировкой!» — в запале орал Курищев. «Леха, где монтировка? Да ты не бойся собаки, она не укусит! А, Леха, это меня баба укусила, а не собака, не бойся!» «Это что за холеры спать не дают?» — раздался крик с чего-то балкона, и на всю компанию обрушилась лавина воды. «Уй!» — завизжала Людмила. Собака залаяла, братья прыгнули в машину и дали по газам, а Мышкин опустился на газонный заборчик. «Ну все!» — обрадованно потирала руки Зинаида. «Мы их победили!» «Ага!» — всхлипывала Людмила. «Мы же вместе-то! А то я так испугалась, я уже думала, что одна, а я...» «Совсем сдурела баба!» — устало проговорил Мышкин. «Зина, а ты-то откуда взялась?» — успокаивалась Людмила. «Ты прямо как это, куда ни сунься, везде ты». «А это потому, что я сама это, рядом с вами держусь», — потупила взор Зинаида. «Мне мать сказала, держись, — говорит Зинка, — ближе к счастливчикам. Сама такой станешь, вот я и даже с Ричем гуляю возле вашего дома. А тут еще думаю, может, где собачку брошенную подберу. Ну, я пошла?» «Спасибо тебе, Зина», — кивнула Людмила. Зинаида ушла, поймав Рича, а Людмила боялась поднять глаза на Мышкина. «Ну и чего ты ушла?» «Зачем ты хотел продать мою квартиру?» Смотрела куда-то в сторону Людмила. «Ты же знаешь, у меня Ромка». «Конечно», — спокойно отреагировал Мышкин. «Но Ромке будет удобнее в моей. У меня все ж трехкомнатная, а там у них дети пойдут». «А мы где?» — ничего не поняла Людмила. «А я хотел купить нам с тобой домик в пригороде», — Ты же мечтала. И тогда там будет много места. Дворик, а Мишка с Рыжком будут гулять целый день во дворе без поводков и никого не бояться». Людмила усмехнулась. «А почему не сказал об этом мне?» «Это были мои мысли. У мамы были все документы на мою квартиру. Я ей озвучила свою мечту. Она поняла, что ты на квартиру не претендуешь, отдала мне документы. Но мама есть мама. Она, конечно же, что-то не так поняла. В любом случае, пока я не напишу дарственную на Рому, ты не станешь продавать свою квартиру. Я думаю, это логично. Ты согласна?» Людмила не стала ничего говорить. Она молча уткнулась ему в грудь и счастливо всхлипнула. Мишка встретил их в прихожей, так, будто они обещали не возвращаться никогда. «Милочка, ты чай поставь, а я с Мишкой погуляю. Надо парня перед сном выгулять». Они ушли, а Людмила взяла Рыжка на руки и потерлась носом о его шерсть. «Вот скажи, Рыжий, мог ли ты предполагать, что у тебя будет свой собственный дом с большим двором, где можно будет гулять без сумки? Молчишь? И я тоже не могла, а он будет наш дом, потому что так сказал Лев». В этот вечер Людмиле удалось познакомиться и с отцом Льва. Сам-то Венедикт Наумович, похоже, и не сподобился бы повидаться с новой невесткой, но его притащила маменька Мышкина. Она вошла к Людмиле в дом уже на правах свекрови, деловито чмокнула в морду Мишку, несмотря на его сопротивление, и уселась за стол в кухне. «Садись, Веня, говори, какой подарок сыну ты приготовил на свадьбу». Веня, не слишком крупный мужчина, с нерешительным взглядом уставился на бывшую супругу с немым вопросом. «Ой, погодите», — засуетилась вокруг них Людмила. «Я сейчас... Лёва, включи чайник, где-то у меня были конфеты, очень вкусные. Я специально покупала. Зачем я их покупала? Лёва, ты не знаешь, где у нас конфеты?» «Уживутся», — смотрел на нее свекровь. «Венечка, тебе не кажется, что Людочка жутко напоминает меня в молодости? Просто жутко». «А вот поменьше бы этой жути...» крякнул Венедикт Наумович. «Не груби родне», — немедленно одернула его бывшая жена. «Я устроила твою личную жизнь, отдала тебе лучшие годы, а на склоне лет подарила тебе блаженство. Лиска, поди, до сих пор себя пылинки сдувает». «Да уж, сдувает», — качнул головой отец Льва. «Не в пример некоторым». «Вот и славно, Лева. Садись, папа хочет сделать тебе подарок». Папа все же упрямо не понимал, о каком подарке идет речь. И когда все уселись за стол, Лев выжидающе посмотрел на отца. Людмила на Льва, а Венедикт Наумович уставился на бывшую супругу. Марина Лукинична поняла, что слово придется брать ей, поэтому обошлась без кокетства. Она поднялась во весь свой богатырский рост и громко заявила. «Левушка и Людочка, в такой знаменательный день...» «Мам, у нас свадьба не сегодня», — невежливо перебил ее сын. «Неважно». Махнула рукой дама, закатила глаза к потолку и вдохновенно продолжала. «В такой замечательный день отец не мог остаться в стороне, и Лёва, наш папа, дарит тебе машину». «Да ты что?» — подскочил с места Лёва. «Обалдеть!» — тут же подскочил Венедикт Наумович. «А я почему ничего не знаю? Какую машину-то? Я... Маш, какую машину я дарю сыну?» «Ну как какую?» — мило улыбнулась Мария Лукинишна. «Мне вчера звонила Лизонька, супруга твоя нынешняя, так вот она хвасталась, что купила тебе новый Форд. Я, конечно, ни черта не смыслю в этих марках, но название мне понравилось. Лёва, ты хочешь Форд новый?» Лёва сидел за столом, закрыв лицо руками, его плечи сотрясались от смеха. Людмила тоже старалась сдержать улыбку из последних сил. «Маша, так мне Лиза подарила, она мне подарила, понимаешь, за мои... за то, что я скрасил годы ее одиночества». Возмущенно бегал по кухне отец. «Это я заработал». «Так ты еще заработаешь», — невозмутимо толкала себе в рот конфетку трепетная мать. «Я ж тебе не забираю прямо завтра». «Но я же, когда ты меня бросил, я тебе отдала нашу машину, нашу ты в совместном браке, поэтому...» «Это я тебя бросил», — поперхнулся Венедикт Наумович. «Это я?» «Конечно», — пожала плечиком Мария Наумовна. «Ты страстно влюбился в Лизочку, и я даже подозреваю, что у вас давно был роман». «За моей спиной. А я все терпела. Поэтому отдавай новую машину. Не станешь же ты дарить сыну старье?» «Я ее никогда не любил», — плюхнулся на стол мужчина. «Ты сама меня женила на ней. Сначала на себе, потом на ней. Потому что я лучше знаю, что тебе нужно. Машину отдай». «Мама», — замахал руками Лев, — «мне ничего не надо. Мы с Милочкой сами все заработаем». «Как тебе не надо?» — вытаращилась мать. «Ты уезжаешь жить за город. Ты что, на автобусе будешь по своим надобностям ездить? Тебе непременно нужна машина». Венедикт Наумович выпил весь чай залпом и потом махнул рукой. «Забирай Форд, сын. Тебе и впрямь нужнее». «Пап, брось, я не маленький ребенок». «А я сказал, забирай. И потом, кто знает, может быть, я и сам к тебе перееду. Буду жить на свежем воздухе», — мечтательно закатил глаза старший Мышкин. «Ходить на рыбалку, а по вечерам доить корову». «Ты так говоришь, что я тоже уже туда захотела», — присоединилась к его мечте Мария Лукинишна. «Веня, я вот что надумала. А твоя Лизонька любит отставных прапорщиков? Надо ей сказать, что два брака — это писк сезона». «Зачем?» — не поняла Людмила. «Ну как же», — рассудила Мария Лукинишна. «Я ей сбагрю своего теперешнего супруга, сама останусь брошенной и оскорбленной, и в качестве утешения заберу себе квартиру своего прапорщика. И мы переедем с Веней за город. Венечка, ты же хочешь ходить на рыбалку и доить корову?» У мужчины радостно заблестели глаза. «Тогда отдавай машину, мы с тобой на старенькой поездим». Людмила не верила своим ушам. «Милочка, а что грызет наш Михаил?» Кивнула Мышкин на собаку, которая под столом сладко чавкала. «Он ничего не жует», — усмехнулась Людмила. «Он просто шепчет, что тоже хочет на рыбалку и доить коров». «Парень», — полез под стол Мышкин-старший, — «так я тебя с собой каждый раз брать буду. Я тебе еще червей копать научу. Знаешь, где самые толстые червяки?» Мария Лукинишна устало покачала головой. «Господи, как маленький ребенок, честное слово. Людочка, я научу тебя, как правильно пользоваться мужчинами». Мишка принял вторжение под стол гостя как игру и весело скакал возле смешного деда. Рыжик сверху трогал их лапой, чтобы они о нем не забывали. Мария Лукинишна неторопливо пила чай. Венедикт Наумович под столом строил замечательные планы. Мышкин лениво улыбался. А Людмила, она понимала, что это все и есть настоящее счастье. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Лора Луганская.